Глава 8. Мила. Даже не нашлась, что ответить на его гнусное предложение. Вскочив, пулей вылетела из кухни и, поднявшись наверх, заперлась в своей комнате. В голове не укладывалось, как хладнокровно он говорил о смерти мамы и о том, что я легко могу ее заменить. Мечась от окна к двери, я сжимала руки в кулаки и мысленно придумывала, как дать ему такой ответ, чтобы... чтобы что? И, конечно же, я терялась в догадках, когда он начал строить подобные планы. Двусмысленное внимание и комплименты со стороны отчима начались еще пару лет назад, но тогда я лишь отмахивалась, а мама сводила все в шутку. Теперь же... Начиная кое-что понимать, замерла и от страшных предположений похолодела. Немного поколебавшись, взяла свой телефон и, поставив его на беззвучный режим, включила диктофон. Отчима нашла в его кабинете. Потягивая кофе, он изучал что-то в экране ноутбука и, стоило мне войти, вскинул удивленный взгляд. Улыбнулся и, указав на ближайшее кресло, встал. «Мила!» — приглашающе позвал Анатолий и, опершись бедрами о край стола, сунул руки в карманы брюк, вкрадчиво проурчав. «Ты хотела о чем-то поговорить. Это вы заказали мое изнасилование?» Игнорируя его приглашение, сесть начала я. Отчим не выглядел удивленным или разозленным подобными обвинениями. Скорее, раздосадованным. «Быстро же ты догадалась». «За что?» — выдохнула я шокированно и, отойдя за кресло, переспросила. «Чего вы добиваетесь?» «Все пошло немного не по плану», — скривив рот, поделился он и, запрокинув голову, посмотрел в потолок. «Не по плану?» Сдержаться, чтобы сохранять спокойный тон, было крайне сложно, но мне требовались подтверждения моим страшным догадкам. «Нет, я, конечно, предполагал, что ты можешь немного... взбрыкнуть». «Наркотики Егору тоже вы передали?» Чувствуя, как глаза зажгло от подступающих слез, пролепетала я. «А ты думаешь, они бы сами справились?» — хмыкнул Анатолий и, склонив голову на бок, пояснил. «Вскрыть пару невинных дев и получить за это крупную сумму — все, что их интересовало. Даже лишних вопросов не задавали». «Они? Алекс тоже?» — справившись с первым шоком, спросила я сухо. «Ты же везде с этой Ксюшей таскалась», — пожав плечами, кивнул он. «Она первая повелась на флирт, и мне пришлось подстраховаться». «За что?» — повторила, смаргивая предательские слезы. «Ну, ты же умная девочка», — почти с осуждением напомнил Анатолий и, разочарованно вздохнув, намекнул. «Причину я тебе уже озвучил за завтраком». «То есть убрать маму и поставить меня на ее место вы планировали давно?» Схлипнув, я скорее констатировала, чем спросила. «Твоя мама, конечно, красивая и горячая женщина, но что может быть лучше такой юной и богатой наследницы, как ты?» Хищно улыбнувшись, проурчал этот монстр. «Она же вас любит!» — воскликнула я и, помотав головой, выдохнула. «Боже мой, какой же вы...» «Какой? Ну какой?» Нахмурившись, прорычал Анатолий и, шагнув ко мне, раздраженно перечислил. «Она задает слишком много вопросов, слишком осторожно в вопросах контроля капитала. А ты? Ты просто маленькая избалованная стервочка, привыкшая к роскоши. Но я бы справился с тобой и твоими закидонами. Вернее, справлюсь». «Но изнасилование...» Отступив в сторону, я предусмотрительно увеличила расстояние между нами и, закрыв глаза, прерывисто выдохнула, с трудом завершив вопрос. «Почему именно это? Зачем? За что? Это же жестоко!» «Ты собиралась уехать, поступить в университет», — пожав плечами, пояснил он и, разведя руками, дополнил. «Я мог надолго потерять контроль. Если бы ты там еще и влюбилась, то тем более». «Но это же...» «А это бы подрезало тебе крылья», — сознанием дела продолжил отчим. «Немного охладило бы, а я бы утешил, поддержал, предложил остаться. Да и маму это подкосило бы». «А вы не думаете, что я могу ей это рассказать, и вашим планам придет конец?» — прошипела я с вызовом. «Ты очень облегчишь мне задачу!» Наигранно-грустно вздохнул Анатолий и, подсокав языком, покачал головой, резюмируя свои выводы. «Это разобьет сердце твоей матери, причем во всех смыслах». «Но...» «И никто тебе не поверит», — подытожил он. «Ты изначально вела себя со мной холодно, презирала, недолюбливала. Ну, признайся же, что это так». «Вы монстр!» — прорычала я. «Ну, кто из нас без недостатков?» Равнодушно отозвался он и, склонив голову на бок, намекнул. «Но у тебя будет время узнать меня с другой стороны». «У вас ничего не получится». «Ну почему же?» Он снова недобро оскалился и, поиграв бровями, задумчиво протянул. «Первый план не удался. Но твое вмешательство изменило все в лучшую для меня сторону. Но учебу ты уехать не сможешь. А мама постарается убедить тебя, что место в семейном бизнесе — наилучший вариант». «Ненавижу вас!» — сжав кулаки, прорычала я и, направляясь к двери, предупредила. «Я так просто не сдамся!» «Удачи, солнышко!» — послав мне воздушный поцелуй, пожелал Анатолий. И, будто что-то вспомнив, добавил. «И, кстати, если ты не заберешь заявление, твоя репутация будет испорчена навсегда. Ни одна приличная компания не примет тебя на работу. Но я подожду, когда ты образумишься и примешь мои правила и условия». «Да пошел ты, ублюдок!» — переходя на «ты», фыркнула я и, показав ему неприличный жест, взялась за ручку двери. «Милочка!» — хохотнул он и, поймав мой гневный взгляд, продолжил. «Учти, что со временем мои условия могут сильно измениться. Еще сама приползешь за помощью и поддержкой. А я подумаю, стоит ли...» Договорить он не успел. Дверь кабинета резко распахнулась, и меня по инерции дернуло вперед. На пороге стояла мама. Ее глаза были припухшие от слез, а губы заметно дрожали. Окинув Анатолия нечитаемым взглядом, она посмотрела на меня и, всхлипнув, скривилась. «Мама!» Выдохнула я, даже боясь предположить, что она успела услышать. «Мила, дочка, как ты могла?»